Глава 17. Утро я встретила совершенно не выспавшийся, и так уже который день. Глаза просто закрывались, даже аппетита не было. Хотя сегодня Шерри расстаралась, накрыла на завтрак целую поляну, еще и прямо в столовой. И откуда только продукты взяла? Прямо скатерть-самобранка. А все для своего любимого милорда, в котором она просто души не чаяла. «А Тори уже совсем большая», — щебетала она, пританцовывая около стола и разливая чай. «Красавица! Еще немного и станет, какой должна. Правда, и аппетит у нее прорезался, потому порции приходится увеличивать». «Ты корми ее получше», — попросил Хайт, разворачивая утреннюю газету. «Мне она скоро будет нужна в своей самой лучшей форме». «Для чего же?» — заинтересовалась я. «Позже скажу», — отозвался лорд. «Возможно, вы мне тоже понадобитесь». «В своей самой лучшей форме?» — едко уточнила я. Хайт смерил меня взглядом и ухмыльнулся. «По-моему, вы уже в своей лучшей форме». «Мне расценивать это как комплимент?» «А вы считаете иначе?» Наши взгляды схлестнулись, и в этот момент в столовую заглянул Бернар. «Прошу прощения, но тут письмо для миледи от лорда Бэкинса. А он настойчив в своем стремлении к икоте». — заметил Хайт. — Что пишет? — Хочет пригласить меня на свидание, — призналась я, прочитав короткое послание от банкира. — Отчаянный, — хмыкнул лорд. — Шерри, я решила перевести тему, ибо это было мне сейчас не очень приятно. А чем днями занимается Леон? Не хочет ли он слегка поработать у нас в кондитерской? У меня просто совсем не хватает рук. Так мы скоро выдохнемся. А он паренек смышленый, шустрый, общительный. «Хорошо, миледи, я поговорю с ним», — пообещала Шерри. «Милорд, может, еще омлета или бекона?» «Пожалуй». Милорд с благодушным видом подвинул к ней свою тарелку. Я же как раз наоборот уже покончила с завтраком и поднялась из-за стола. «Пойду собираться», — сказала я Шерри. «Ты тоже не задерживайся». Мое настроение со скоростью ракеты взлетело ввысь, когда я увидела около нашей кондитерской, пусть и небольшую, но очередь. Это снова были студенты, которые все как один взяли чай на вынос и по сахарному пончику. Новинку сегодняшнего дня. Потом пришла Шерри вместе с Леоном, и мы обсудили, чем он может нам помочь в кондитерской. Хайт заявился к обеду, опять в своем хулиганском амплуа. Выждав, когда в кафе никого не будет, он скрылся в кухне. «Скоро придет Пит, мой друг», — предупредил он. «Пароль? Дракона не выбирают». «Поняла», — ответила я, — мысленно сокрушаясь по этому поводу. Подобные шпионские игры меня совсем не привлекали, а только вызывали опасения, поэтому я внутренне вздрагивала каждый раз, когда на пороге кафе появлялся мужчина. Пит явился спустя полчаса. Он оказался огненно-рыжим, с пышными и старомодными даже для этого мира бакенбардами. Его крупный нос украшали круглые очки, а над губой птичкой взлетали усы. И только синие глаза горели юношеским задором. И это он должен был меня поцеловать? «Ну как, миледи, предлагаете дракона?» — подмигнул он мне. «Или дракона не выбирают?» «Идемте, я провожу вас к дракону», — тихо, почти не размыкая губ, ответила я. В кафе в эту минуту посетителей не было, но я все равно нервничала. Вначале сама заглянула в кухню, убедилась, что Хайт на месте, и пропустила Пита. Тот переступил порог и вмиг преобразился. Исчезли бакенбарды, усы, а шевелюра потемнела. Теперь перед нами стоял симпатичный молодой мужчина и улыбался. Мои глаза расширились в удивлении, а Хайт со смехом пояснил. «Пит, маг-иллюзионист, обернется в кого угодно. Привет, дружище. Я был уверен, что тебя ни одна виселица не возьмет». Тот тоже засмеялся, и они обнялись, похлопывая друг друга по спине. «А это...» — Пит посмотрел на меня. «Та самая супруга?» «Да, это новоиспеченная леди Хайт». Лорд картинно взмахнул рукой. «Приятно познакомиться». Пит с улыбкой поклонился. «Взаимно. А вы тот единственный, кто мог заменить лорда Хайда в качестве моего супруга без риска для жизни?» — съёрничала я. «А заодно и снять с меня самопальное заклинание верности вашего друга?» «Именно». Улыбка Пита стала шире. «Я готов сделать это сейчас, и даже не один раз, однако лорд Хайт, боюсь, не позволит». «И не мечтай», — — зыркнул на него Хайт. «Что ж, подожду, пока тебя опять казнят». «Пожалуй, оставлю вас», — холодно произнесла я. «Рада была познакомиться, Пит». Я вернулась за прилавок, и как раз вовремя в кафе заходили две посетительницы преклонного возраста. «Мы увидели ваше заведение в фестивальном буклете», — сообщила одна из них, толстенькая, невысокая, в розовой шляпке. «Да-да», — подхватила вторая, повыше и похудее, ее шляпка была голубой. «А мы посещаем все новые кондитерские». «Значит, буклет уже вышел?» — воскликнула я. «Да, их раздают у мэрии всем желающим». Толстенькая показала яркий журнал с мелованными страницами. «Это так неожиданно!» От радости я чуть не начала пританцовывать. «Почему же?» — худенькая пожала плечами. «Их всегда начинают раздавать за 3 дня до начала фестиваля. Вы разве не из нашего города?» «Я даже не из вашей страны», — уклончиво ответила я. «Так что вам предложить?» Старушки, к моей великой радости, набрали целый стол. Чай 2 видов, булочки, вафли, пончики. Правда, дегустировали они все с видом опытных экспертов, что заставило меня чуточку поволноваться. Вдруг они станут началом того самого сарафанного радио. А вот в каком ключе реклама о мечте полетит в народ, будет зависеть от их впечатления. «Мне вафлю с карамелью с собой», — отвлек меня от размышлений мужской голос. Это был Пит, снова в образе рыжего усача. Как он так незаметно выскользнул из подсобки, осталось для меня загадкой. «И все же, если надумаете снять заклятие без ведома Эрика», — шепнул Пит, хитро усмехнувшись, — «обращайтесь». «Благодарю за покупку, господин», — произнесла я нарочито громко. «Приходите еще». «Непременно приду», — отозвался он и, прихватив вафлю, направился к выходу. «И нам еще несколько вафель с собой. Будьте добры». Подошли ко мне старушки. Говорила, как всегда, полненькая. «Уж очень понравились нам с ягодами», — добавила ее худенькая подруга. «Я очень рада», — ответила я им. «Не желаете еще взять с собой прохладительный напиток?» И я показала на свои ореховые стаканчики. «А это интересно», — закивали старушки. В результате они ушли с вафлями и дюшесом. Я же обессиленно опустилась на стул. Нехватка сна в последние дни давала о себе знать, и я вдруг ощутила такую усталость, что положила голову на прилавок и прикрыла глаза, решив посидеть так пару минут. Передохнуть, пока нет клиентов. И не заметила, как провалилась в легкую дрему. Внезапно мне на плечи легли чьи-то ладони. Осторожно смяли плечи, массирующим движением пробежали по шее и спине. Я было встрепенулась, но меня остановили, вновь сжав плечи. «Не брыкайтесь. Посидите так, я ничего плохого вам не сделаю». Раздался над ухом тихий голос Хайда. «И на честь не посягну. Только расслабляющий массаж. Вы же устали?» «Устала», — выдохнула я, млея под его пальцами, которые уверенно и умело разминали мои затекшие мышцы, нажимали на некие скрытые точки, отчего по телу пробегала приятная дрожь. «О, боги! Это восхитительно! Как бы я ни злилась на Хайда, как бы к нему ни относилась, но противостоять такому массажу было просто невозможно». «И это только массаж плеч?» — мелькнула мысль. «А если бы всего тела?» Я представила это и тут же устыдилась собственных фантазий. Похоже, у меня не только мышцы, но и мозг расслабился. «Вам понравился мой друг?» — вдруг шепнул мне на ухо Хайд. Я опешила, но ответить не успела. Пальцы лорда нежно прошлись по моим шейным позвонкам, вырывая из меня стон удовольствия. Нет, так больше не может продолжаться. Я тряхнула головой и сбросила с себя его руки. «Спасибо, достаточно», — произнесла я, поднимаясь и поворачиваясь к нему лицом. «Так что насчет Пита?» Хайд стоял вплотную ко мне, загораживая мне путь. «С чего вы решили, что он мне понравился?» — переспросила я. «Вы хотели его поцеловать». Глаза лорда прищурились. «Я не хотела его поцеловать», — возмутилась я. «А что насчет снятия заклинания верности?» «Это он предложил, а не я. Забыли?» — с вызовом отозвалась я. «Хотите, я сейчас же сниму свое заклинание верности». Губы Хайда оказались в опасной близости от моих. Его теплое дыхание щекотало их, будто поддразнивая. «Нет». Я пыталась держать себя в руках, хотя предательское сердце бухало, разрастаясь в груди. «Пока я не готова к новому поцелую с вами». «Отлично». Лорд сразу отпрянул от меня с беззаботным видом, отчего я внезапно испытала укол разочарования. «Мне тоже пока не хочется снимать с вас заклинание. Это в моих же интересах». «Не сомневаюсь», — уже едко ответила я. Он снова начал меня бесить. «Так», — протянул между тем Хайт, уже глядя куда-то позади меня. «А вот с этими гостями я точно не собираюсь встречаться». И он резко присел на пол, спрятавшись за прилавок. Я обернулась, и в следующий миг дверь кафе распахнулась, впуская двух драконов. «Мамочки!» Сердце ушло в пятки. Как раз туда, где сейчас сидел Хайт. Вот и по мою душу пожаловали. «Добрый день. Чего изволите?» Я всеми силами пыталась, чтобы мой голос звучал ровно и любезно. «Могу вам предложить напитки и выпечку на вынос». «Напиток с собой», — прохрипел один. Его лицо почти полностью покрывала черная чешуя. «Значит, уже давно на этой службе. Горячий или прохладительный?» Я старательно улыбалась, при этом пытаясь не встречаться с ним взглядом. «Горячий». «Могу предложить просто мяту. Черный чай с мятой. Чай с женьшенем, кстати, очень тонизирующий. Чай...» «Тонизирующий». Этот псевдодракон был немногословен. Или же их трансформация постепенно влияет и на интеллект, в частности, на выражение мыслей. «А мне просто чай», — произнес второй. «И медовый кекс». Судя по сложности фразы, этот был новичком, да и в лице его еще легко узнавались человеческие черты. «Отличный выбор». Я тут же потянулась за стаканчиками, но, споткнувшись, а Хайда едва не упала. Он ловко подхватил меня за ноги, возвращая равновесие и помогая удерживать его и дальше. В такой позе мне и пришлось разливать чай и упаковывать кекс. Но главное, что эти двое ничего, кажется, не заметили. Они ушли, не поблагодарив, но мне этого и не надо было. «О, боги!» Я съехала на пол и села рядом с Хайдом. «С меня 7 потов зашло за эти минуты». «Но вы отлично держались». Хайд смотрел на меня с полуулыбкой, но в его глазах не было и тени насмешки. А они у него золотисто-зеленые, почти как у Тори. Странно, что я раньше этого не замечала. «Ох, не напоминайте», — я покачала головой. «Вероятно, вы обрели себе постоянных клиентов». При этих словах в его глазах все же вспыхнули веселые искорки. «Не знаю даже, радоваться мне этому или нет». Из меня вырвался нервный смешок. Звякнул колокольчик, и следом раздался знакомый голос. «Машенька, голубушка, вы здесь?» «Это, кажется, Рудольф», — прошептала я, порываясь встать. «Прекрасно». Хайд улыбнулся каким-то своим мыслям. «Пора устроить ему аудиенцию».